Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Евангелие от Матфея, 27 глава. Римский сотник – человек военный. О распятии прочитал приказ. Подпись прокуратора. Все верно. Дал команду он и в этот раз. Сколько было распятых? Без счета. Казни совершались каждый день. Для солдат привычная работа – осужденных распинать людей. Полк собрался быстро, по приказу. Трех приговоренных привели. Но распятие было, нет, не сразу. Высился Голгофский холм вдали. Римский сотник по обыкновению лиц преступников не замечал. Не было и тени сожаления в огрубевшем сердце палача. Что ему до этих осужденных? Дан приказ и нужно выполнять. Выстроились воины в колонну. Одного через полк велели гнать. Одного подвергли бичеванию. В багряницу облекли его. Дали в руки трость. В лицо плевали. Сотник мельком глянул на него. Странный человек, облитый кровью, не сопротивлялся и молчал. Вот удар пришелся по надбровью, и лицо опухло от бича. Говорили, что он царь какой-то. Царь? Да не похож он на царя. Подтолкнули грубой рукою. «Должен крест нести ты», — говорят. Дело сделано. Приказ исполнен. Римский сотник тяжело вздохнул. На того, кто посредине поднят, он еще раз пристально взглянул. Странный человек. Над ним глумились, но не проклинал он никого. А на землю кровь из ран струилась. Сотник все смотрел на одного. Так распятые не умирают, крестную смерть не встречают так. Сотник, ничего не понимая, подошел к подножию креста. А распятый человек молился, что-то тихо женщине сказал. Жаждою предсмертною томился, дали пить ему. Он пить не стал. Странный человек. Какие очи! Разве так преступники глядят? Вот последний раз вздохнуть он хочет, вскрикнул. Все, конец. Вокруг молчат. Не смеются больше над распятым. Умер он. Но что это? Темно! Закричали в ужасе солдаты, и земля уходит из-под ног. Кажется, что все пришло в движение. Римский сотник, храбрый человек, видя страшное землетрясенье, до земли вдруг голову поверх. Нет, такого не было ни разу. Воин видел множество смертей. Понимать отказывался разум. Так никто не умер из людей. Застучало сердце. «Невозможно то, что видели мои глаза! Этот человек был Сыном Божьим!» Римский сотник у креста сказал. «Больше ничего о нем не знаю. Может быть, он в эту ночь не спал. Может, Иисуса вспоминая, он о чем-то долго размышлял. Может быть, склонившись у постели, он молился Богу в тишине». Может, это было в самом деле, чтобы было, так хотелось мне. два слова «ты» и «вы». Они не дружат. Где слово «вы», для «ты» нет места там. Где слово «ты», там «вы» уже не нужно. Там близость и любовь, и простота. На «ты» мы с мамой, и на «ты» с супругом. На «ты» с ребенком маленьким своим, объединенные семейным кругом, мы слово «ты» друг другу говорим. На «ты» с любимыми, на «ты» с друзьями, родным и близким дарим слово «ты». И никаких преград нет между нами, и не проводим никакой черты. А незнакомца словом «вы» уважим и пристально посмотрим на него. О многом, может быть, ему не скажем, но сердца не откроем своего. Учителям, начальствующим, старцам с почтительностью «вы» спешим сказать. Выдерживаем меру тех дистанций, которые нам нужно соблюдать. Два слова кратких с уст моих слетают. Я разным людям «ты» и «вы» дарю. Но самым удивительным считаю, что слово «ты» я Богу говорю. С благоговением, с трепетом сердечным, колени в тихой комнате склонив, стою в молитве перед Богом вечным и сердце открываю перед Ним. На «ты» царя царей я называю, меж Господом и мною в тишине протянется вдруг ниточка живая, и слово «ты» Он говорит ко мне. Он мой Отец, да будет Ему слава, Он ближе, чем супруг, дитя или мать. Как дочь Его имею это право на «ты» Творца Вселенной называть. Пришлось другое слышать мне однажды. Седой мужчина к Господу пришел. Молился, так как молится не каждый. Он редкие слова в душе нашел. Почтительно сказал, почти бесшумно, впервые с Богом, будучи вдвоем. «Я приглашаю, Господи, прошу вас, войдите в сердце грешное мое». Так непривычно это прозвучало. Он Господа назвал на «вы». Но это было чудное начало, а я, молитву слыша, твердо знала, что Он, как Сын прощенный, скажет «ты» Богу, Отцу Своему. Дети Вышнего Отца! Налево кладбище, направо дачи, направо жизнь царит, налево смерть. Налево не смеются и не плачут, направо льются слезы, слышен смех. Два царства, справа шумно по земному, работа от зари до зари, а слева совершенно по-другому, здесь только ветер тихо говорит. Меж царствами двумя дороги лента. В путь провожает всех людей она. Тех, в ком не слышен сердца стук, налево. Направо тех, в ком жизнь еще видна. Налево в царстве мертвых ряд за рядом могилы, памятники и кресты. Направо не окинешь беглым взглядом дома рядами в царстве суеты. Могилы и дома. Все так привычно, и мало кто подумает о том, что время мчится скоро. Дом обычный придется поменять на вечный дом. Но час придет для каждого особо, и нужно будет влево повернуть, когда закроют тело крышкой гроба и будут провожать в последний путь. и после смерти есть два царства тоже, для мертвых и живых. Где будешь ты? Кто с Богом, тот увидит царство Божье, кто нет, тот будет в царстве темноты. Зачем живешь? Куда идешь, прохожий, и где окончит путь твоя душа? Знаком ли сердцу тихий голос Божий? А если нет, тогда замедли шаг. Куда? Куда уйдет душа навеки? Какое царство после смерти ждет? Есть путь на небеса для человека и путь, что в бездну вечную ведет. Вот путники идут, спешат направо, копать, садить, ждать добрый урожай. Людей обманывает враг лукавый, все важное им некогда решать. А ты остановись, не будь беспечным, от жизни к смерти несколько шагов. И впереди не дни, не годы, вечность. Ты к вечности готов или не готов? Пусть каждый день томит тебя тревога. Где буду я? Пусть мучает вопрос. У дьявола? В аду? Или в небе с Богом? И да спасет тебя Иисус Христос. Да даст тебе взглянуть на жизнь иначе. На перекрестке трудном выбирай. Налево – кладбище, направо – дачи. Дорога. Думай, ад или рай. Еще один день жизни ты к дням земным прибавил мне. У ног твоих я положила все то, что было в этом дне. Твоею милостью хранима я шла сегодня по земле. Ты, Боже, был со мной незримо. Ты мне давал насущный хлеб. Ты открывал мне правды слова. Ты показал мне свою власть. Ты благодатью Христовой не дал сегодня мне упасть. Ты шел со мною по дороге, ты руку правую держал, ты сам вникал в мои тревоги, мои проблемы разрешал. Ты позаботился о близких, их души сохранил и плоть. Перед тобой склоняюсь низко, благодарю, о мой Господь, за доброту твою и щедрость, за то, что терпелив ты был, за твою строгость и за нежность. За то, что любишь, как любил. Прости, не каждый миг, о Боже, послушна я тебе была. И где-то так неосторожно я огорчить тебя могла. Со мной останься, о Спаситель, и мои силы обнови. Своею благодатной силой Господь Иисус благослови. Вот надо мною полог ночи. Пошли душе моей покой. Прими мою молитву, Отче. Когда усну, ты будь со мной. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.